По бульвару медленно, как на параде, катили БМП. Новенькие скаты издавали оглушительный гул, от которого дребезжали стекла и вибрировали внутренности. «Не было этого?» — спросил я. «Нет». Предложение переместиться во времени Калина не шокировало. Управляться с дыроколом было не сложнее, чем с будильником, и Куцапов к нему отнесся как к новому бытовому прибору, который нужно освоить и пользоваться им по мере необходимости. Возможно, Колян просто не умел удивляться. В дыру он вошел, словно в свой туалет, не жмурясь и даже не оборачиваясь. Первое путешествие он проделал спиной вперед, потому что держал за ноги Куцапова-старшего. Оставить тело в неизвестной версии я не решился. За БМП ползли два армейские джипа и два крытых грузовика с желтыми табличками «Люди». Замыкала колонну машина «Гибели» со включенной мигалкой. «Не было их позавчера. Точно говорю, не было», — угрюмо повторил Куцапов. Мир потрескался на множество мелких фрагментов, но почему-то все еще держался. Кусочки знакомой картины поочередно отклеивались и срывались куда-то в бездну, а на их месте возникала безумная абстракция кисти Тихона. Судить о новом полотне по нескольким осколкам было преждевременно, но то, что уже открылось глазу, не обещало нам ничего хорошего. На моих глазах погибало не только время, но и пространство, та территория, на которой я жил. Вместо нее громоздилось что-то несуразное и совершенно непригодное для существования. Танки вокруг храма, БМП на Тверском. Похоже, что Тихону показалось мало двух глобальных войн 21-го столетия, и он решил покончить с планетой раз и навсегда. «Колян, а почему ты меня с Петровки забрал?» «Я тебя?» «Ну, как раз сегодня меня Федорович сцапал за твою машину. Погоди, Миш, мы ж в понедельнике. А угнали вы ее в среду, я и правда хотел к Федоровичу обратиться, но не успел. Вы сами вернулись». «Да, я что-то заездился от этих перебросов голова кругом. Но ты ведь приходил и забрал обоих. А там кто еще был?» «Тоже я. Меня для гарантии в двух экземплярах арестовали». «Ну и что потом?» «Явился ты и попросил Федоровича замять. И он что, послушал?» «Ну, ты очень попросил. Знаешь, что я думаю? Тебе придется его навестить, только не сейчас, а попозже, чтобы я не поехал в издательство и не встретил там кнута. Слушай, я в твоих расчетах уже ни хрена не понимаю. Что нужно делать-то?» «На Петровку, Колян. Потом возвращайся домой и жди. Надеюсь, что я приду с Тихоном. Ну, а там, может, и старшего воскресим. Водки с ним еще выпьешь. Никогда сам с собой не квасил? Если бы он не велел тебе помогать, послал бы я тебя вместе с этой штуковиной. Нельзя, Колян. Я придумал, как бороться с этой сволочью. Я теперь фигура. На меня полмира молиться должно. Остальная половина чего? Ну, остальная половина вообще никому не молилась. Никому и никогда. Больше всего я боялся, что в Москве изменились некоторые названия, и адрес Фирсова стал пустым звуком. К счастью, нужная улица все еще была, и находилась она не так уж далеко. Подъезд был чистый, без фекалий и без настенной живописи, а воздух казался насыщенным какими-то благовониями. Звонков было два — верхний нормальный и нижний, с проводкой, которая обрывалась в никуда и была закрашена вместе с наличником. Я нажал на пыльную кнопку и не успел вытереть палец, как дверь открылась. Иван Иванович вышел в спортивном костюме. Выглядел он гораздо крупнее, даже брюшко небольшое висело. Впрочем, довольно аккуратное и для полковника позволительное. «Ну», — потребовал он, щупая меня взглядом. «Здравствуйте, я от Аллы Генриховны, брат ее». Это прозвучало как просьба о подаянии, хорошо хоть не поклонился. «У нас с ней все кончено», — строго ответил Фирсов и чуть потянул дверь. Закрывать ее Иван Иванович не собирался, он лишь честно отыгрывал текст. «Дело в том, что всплыли некоторые обстоятельства. Я попытался взять реванш за неказистое вступление и высказал это таким тоном, будто бы некая Алла Генриховна, моя родственница, и вправду попала в какую-то щекотливую ситуацию». «Проходите», — сказал Иван Иванович и посторонился. Я заметил, что Фирсов остался доволен сценой. Во всяком случае, если кто наш разговор и слышал, вряд ли он что-то заподозрит. Фирсов проводил меня в кабинет. Письменный стол, компьютер, аквариум с подсветкой и книжный стеллаж во всю стену. Не дать не взять, настоящий литератор. «Что здесь?» — спросил Фирсов, принимая письмо. «Пьеса Чехова». Он педантично расправил замявшиеся уголки и распечатал конверт. В точности выполняя инструкцию, я встал в центре комнаты и опустил руки по швам. «Иван Иванович, прежде чем как-либо реагировать, будьте любезны, дойдите до конца», — осторожно напомнил я. «Не учи, любезный», — бросил он, не отрываясь от листа. Прочитав послание, Фирсов сразу убрал его в карман и неуютно присел на столешницу. «От кого?» «Там все написано». «Не все». «Все, что нужно». Он покусал большой палец и, не вынимая его изо рта, сказал: «Вы блефуете». «Там все написано», — проговорил я как можно жестче. «Мне нужен ответ». «А что тебе еще нужно?» «Троих людей из группы захвата. В 4 часа на Третьяковской». «По чью душу?» «Высокий мужик, волосы рыжие, вьются, баки, скорее даже бакенбарды». «Кто такой?» «По вашему ведомству не проходит». «Двоих», — сказал Фирсов, подумав. «Иван Иванович, мы же не на базаре». «Двоих будет достаточно. Он вооружен». «И очень опасен», — усмехнулся Фирсов. «Ладно, гарантии какие?» «Об этом мне ничего не известно. Берете рыжего, везете ко мне, и мы расстаемся. Больше я вас не потревожу». Выходя из квартиры, я затылком ощущал острое желание Фирсова огреть меня чем-нибудь тяжелым. Но он удержался. Похоже, сведения, которые были в письме, действительно представляли для него серьезную угрозу. Интересно, что этот старый гриб там на самом деле накалякал? Ах, надо было плюнуть на мнимую порядочность и все-таки прочесть. Ах, Иван Иванович, Иван Иванович, знаток психологии. Ты потому и не доверил конверт Куцапову, потому что он бы его вскрыл сразу же, как только бы выбрался из бункера. Но чем же мог запугать дряхлый генерал-лейтенант бравого полковника? Уж, наверное, не подробностями из частной жизни мифологической Аллы Генриховны. Зачем нам в ФСБ такие офицеры, которых можно одной писулечкой согнуть в бараний рог? Пронеслась у меня в сознании сталинско-бериевская мысль. Пронеслась и полетела себе дальше. Мне было теперь не до нее. Пока Фирсов дергал за свои рычажки и веревочки, от меня требовался сущий пустяк — поспеть на Третьяковскую ровно к 4 часам дня. Деньги из моего времени превратились тут в разноцветный мусор, а клянчить у Куцапова я не стал, поэтому о такси не могло быть и речи. В кармане нашелся замусоленный билет, действителен в течение 30 дней с момента первого прохода. Вот уж не думал, что он мне опять пригодится. Турникет выплюнул карточку, но зеленый огонек так и не зажегся. Я попробовал еще раз, и все с тем же успехом. «Что у вас?» — дежурный вышла из будки и сноровисто 2 пальцами подцепила билет. Потом посмотрела с другой стороны и замотала головой. «Как это может быть? Тут пробито 26 число». «Правильно, четверг», — вспомнил я и осекся. «Сегодня только понедельник. Ко мне незаметно подошел молодой милиционер. Что случилось?» «Опять фальшивый, Петь», — с сожалением вздохнула дежурная. «Ваши документы. Сказать ему, чтобы позвонил в ФСБ и спросил полковника Фирсова? Хорошая идея». Я ударил Петю только 1 раз, носком в пах. Сзади неслись крики дежурной, пронзительные трели свистка, низкий рык сирены, но я уже был далеко. На станции стояло сразу 2 состава, и я заметался, выбирая, в какой из них сесть. Поездка принесла мало радости. Из рассказов очевидцев я узнал, что броневики обосновались не только на Арбате, но и на всех площадях Садового кольца. Я вышел на Третьяковской в 15:55. Боязнь опоздать сменилась новой заботой — не пропустить Шурика. Я встал напротив лестницы перехода, пытаясь следить за всеми пассажирами сразу. Одновременно с Кнутовским я искал и оперативников. Мне казалось, что подчиненные Фирсова будут похожи на киллеров, которые преследовали нас с Ксенией. Поэтому особое внимание я уделял невзрачным типам в сереньких тройках. Таких здесь было великое множество, и будь моя фантазия чуть посмелее, я бы решил, что Иван Иванович согнал сюда всю свою контору. Тем не менее, одного человека мне вычислить все-таки удалось. Мужчина, который полностью соответствовал моим представлениям о секретных агентах, безучастно прохаживался всего в нескольких метрах от меня. Почуяв мое внимание, незнакомец посмотрел на часы и, зевнув, пошел к эскалатору. На полпути он свернул за колонну, но я точно знал, что в поезд он не сядет. Как только мужчина скрылся, его внешность мгновенно улетучилась у меня из памяти, и воссоздать я ее уже не мог. Вот если бы ему в руки чемоданчик, подумал я, однако тут же о нем забыл, поскольку совершенно неожиданно увидел кнута. Шурик шел ко мне сам, улыбаясь негаданной встрече, заранее отводя руку для приветственного хлопка. «Здорово, какими судьбами?» «Свидание», — ляпнул я первое, что подвернулось на язык. «А как же ячейка общества?» «Да не пострадает она». Я вдруг понял, что мне надо протрепаться с кнутом хотя бы минут пять, чтобы не спеша довести его до края платформы. Говорить было не о чем, и я пожалел, что не заготовил какую-нибудь историю или на худой конец пару дурацких вопросов. «Как процесс?» — спросил я. «Творческий? Да не знаю, наверное, завяжу скоро». «Ты что, серьезно?» Я не мог представить Шурика в отрыве от клавиатуры, от бессонницы и от его растрепанного блокнота со скромным названием «Озарение». «Да не получается ничего, Мишка, надоело уже». «У тебя? А у кого ж тогда получается? Ты чё?» «Да не берут ничего. В реку вот недавно ездил». Под ребрами что-то встрепенулось. «А возил что?» «Да какая разница, вернули все равно. Ну, есть там один. Хоботков, представляешь себе, а? Специально придумаю какого-нибудь убогого и назову его именно этой фамилией». «Ну и правильно. Такую биографию ему состряпаю», — мстительно проговорил кнут. «Будет у меня бомжом, алкоголиком и наркоманом, и гомосеком», — поддакнул я, выводя Шурика на платформу. Мы незаметно подошли к белой линии, и я вдруг понял, отчего так разволновался, услышав, что Кнутовский собирается покончить с сочинительством. Все это несчастная книжка. Почему ее не написал кто-нибудь другой? «Ты что, побледнел так?» — насторожился Саша. «Тебе плохо?» «Нормально. Сволочь я, Саша. Трижды сволочь. На все времена». Сумрачную пасть тоннеля осветили фары. Короткие половинки шпал по обе стороны от жёлоба стали похожи на хорошо обглоданные ребра. Рельсы вдалеке засияли двумя порезами, и я впервые заметил, насколько они кривые. Почему ж вагоны с них не сходят? Рельсы кажутся скользкими. «Миш, с тобой все в порядке?» — забеспокоился кнут. «Пойдем к дежурной, она врача вызовет». «Ах, не будь же ты таким заботливым! Ну как же я тебя столкну? Как я смогу? Может, это не обязательно, нужно только внушить себе, что я готов. Увериться самому и убедить Шурика сделать вид, что собираюсь бросить его под колеса. Но если я только притворюсь, то угрозы для жизни Кнутовского не возникнет, и Тихон не придет. Но откуда ему знать, кто и когда пугал его любимого писателя? Он появится только при условии, если кнут погибнет. Появится и все исправит. Шурик в любом случае останется жив. Его смерть не настоящая. Вот такая веселая игра. «Миш, ну, врача не хочешь? Ну, давай хотя бы на лавочку сядем. Что ты к самому краю придвинулся?» Из тоннеля показалась тупая морда локомотива. Пассажиры встали плотнее, в каждом вагоне освободится несколько сидячих мест, и нужно проявить сноровку, чтобы успеть их занять. Из-за колонны выглянул скучающий субъект. Я никак не мог вспомнить, видел я его раньше или нет. Ему подошел бы задрипанный чемоданчик. Ну да, это же человек Фирсова. Как он узнал, где надо караулить Рыжего? И где сам Тихон? Неужели не поверил? Платформа быстро наполнялась народом. На противоположной стороне остановился состав из Перова, и к нам ринулась целая толпа. Самоуверенный инвалид влез между мной и Кнутовским и поставил мне на ногу свой костыль. «Не получится, не получится», — с облегчением подумал я. «Этот пояс не будет обогрен кровью. Я дождусь следующего, и тогда решусь». Я огляделся. Группа захвата была уже рядом. Один подпирал колонну, второй прогуливался в центре зала. Наверняка был и третий, который затерялся среди пассажиров. А немало ли я запросил? Надо было пятерых. Хотя какая разница, я ведь все равно этого не сделаю. Над головами показалась несуразная кепка, не кавказская, а шотландка. Уместная где-нибудь в Лондоне. Из Европы, стало быть, турист. Что же он сюда приперся? Ехал бы на площадь Революции, там красивые статуи с серпами и наганами. Турист потрогал взмокший лоб, кепка сдвинулась на затылок, и из-под козырька выскочил огненно-рыжий вихор. Это был Тихон. Потоптав костылем мою ногу, инвалид сделал шаг назад, и нас с Шуриком прижало друг к другу. «Женщина, ну, пожалуйста», — усовестил кнут чрезмерно активную даму с острыми локтями. «Миш, выберемся отсюда, придушат нафиг». Первый вагон был уже в нескольких метрах. Поезд останавливался, но скорость была еще приличной, он раздавит человека, как помидор. Красная гуща разлетится по сальной стене, а тонкая кожица намотается на вращающиеся части. «Я не могу». Беспокойно озираясь, Тихон задержал взгляд сначала на мне, потом на беспортфельном киллере. Он все понял. И он тоже стоял перед выбором. «Пойдем, Саш». Я тронул Кнутовского за плечо, уводя его от приближающегося поезда. И здесь Тихон не выдержал. Расшвыривая неповоротливых пассажиров, он кинулся ко мне. Люди возмущенно роптали, но расступались, кому охота связываться. Тихон ухватил меня за ворот как раз в тот момент, когда до передних колес оставался один прыжок. Машинист с интересом покосился на возникшую возню, но поезд унес его дальше. Мимо летел второй или третий вагон. Собственно, уже не летел, дожимал остатки движения, а Тихон все не отпускал мою рубашку и продолжал оттаскивать меня от Шурика. «Ну и подонок же ты!» — выдохнул он. Тихон поверил. «Значит, я все-таки убил Шурку. Не в нынешней версии, так в какой-то другой. Кто же я после этого?» Вокруг нас получилась невероятная давка. Народ рванулся к дверям, но из вагона еще не все вышли. Мы мешали и тем, и другим. Какой-то дюжий мужчина оттолкнул нас в сторону, однако там тоже были люди, они тоже торопились. Барабанные перепонки проткнул истошный крик ребенка. Мальчишка в красно-белой бейсболке с эмблемой Спартака на козырьке упорно протискивался сквозь тела, силясь до кого-то дотянуться. Тетка вновь заработала локтями. Тихон споткнулся и упал, на него осела старушка с кошелками. Пытаясь подняться, он яростно засучил ногами, но лишь опрокинул сумки, из которых высыпались какие-то мягкие свертки. Кепка слетела на пол и тут же была затоптана разномастной обувью. Мне помогли выбраться на свободный участок. Кнут уже был там, наблюдая окончание потасовки. Через секунду из толпы вывели Тихона с выкрученными руками. Двое серых крепко, но неприметно придерживали его запястья и, как только появилась возможность, накинули на них наручники. «С этим что?» — спросил третий, показывая на Шурика. «Он ни при чем». В глазах Кнутовского читалось острое желание понять происходящее, но для этого надо было знать всю историю, такую же запутанную, как и большинство его сюжетов. Он, несомненно, заметил, что я не просто связан со светло-пиджачной троицей, но в каком-то смысле ее возглавляю. «Мишка, а кто это? Кто они?» «Мы привлекаем внимание», — деловито заметил один из спецов. «У нас машина наверху». «Мишка!» «Иди, дурак, пока отпускают», — прошипел Тихон. Я ждал от него ненависти и отчаяния, но увидел только горечь. «Как хотите. Вам жить», — добавил он странные слова. Поднимаясь на эскалаторе, я не удержался и посмотрел вниз. Кнут все еще не уходил. Он одиноко стоял в центре зала и не сводил с меня глаз. Инцидент на платформе давно забылся, последние свидетели разъехались, а наши следы затерялись и потерялись в пестром мраморе. Только Шурка не двигался с места и продолжал всматриваться в толпу, будто бы трагически и сентиментально прощался с первой любовью. Из очередного поезда хлынули новые пассажиры, и Кнутовский утонул в торопливой массе. Я надеялся, что он не исчезнет так незаметно, еще появится, но когда запримеченный пятачок опустил, там уже никого не было. У выхода из метро тихонько урчал микроавтобус с зашторенными стеклами. Широкая дверь, выступив, отъехала в бок, и мы забрались в жаркий салон. Внутри него было гораздо больше свободного пространства, чем могло показаться с улицы. Окна отсутствовали, выгоревшие занавески были только искусной имитацией. На полу лежали толстые резиновые коврики, а стены покрывал пористый фиолетовый пластик. Дверь закрылась, и звуки улицы сразу смолкли, будто бы кто-то выключил проигрыватель. Тихона усадили на кресло с металлическими подлокотниками и протянули между ручками тросик. Затем подлокотники укоротились, и проволока впилась ему в живот. Остальные сели на длинном диване, и мне передали несколько черных пакетиков. «Это все, что нашли», — пояснил один из группы. Я разорвал пленку и высыпал на сиденье, конфискованное у Тихона, добро. Кроме дырокола он имел при себе несколько местных монет с бурлаками и аленушками, карманный атлас Москвы и обмотанное изолентой кольцо для ключей, к которому были припаяны два жестких усика. Я не понял, зачем оно ему. Впрочем, в его рюкзаке, который оставался у Фирсова, болталось столько всякого барахла, что удивляться не приходилось. «Куда едем? Если надо от него избавиться, то мы и сами сможем». Оперативник откинул замаскированный в стене лючок и достал из ниши шприц-ампулу. «Нет, пока нет. Давайте к Никитским воротам, дальше я покажу». «За сколько продался?» — презрительно процедил Тихон. «Не продешевил, надеюсь?» Мужчина, сидевший рядом, тыльной стороной ладони ударил Тихона по лицу. Не слишком сильно, но этого было вполне достаточно, чтобы из его губы побежал алый ручеек. «Не волнуйся, кабина звуконепроницаемая», — сказал он. «Да я и не волновался, просто мне уже приходилось слышать нечто подобное. Где и когда?» «Ах, да, ну, конечно, то же самое я говорил Алене, до этого безусому наемнику, косящему под эсэсовца. Какого черта меня записали в их компанию?» Машина заехала во двор и остановилась в 3 метрах от дома. На голову Тихону одели шерстяную шапочку и, надвинув ее до самого подбородка, бегом перевели пленного из автобуса в подъезд. Люди в окнах предпочли этого не увидеть. Куцапов не открывал. Я позвонил еще раз, но ответа не было. «Эх ты, организатор!» Мужик, которого я про себя назвал главным, осмотрел замок. «Хозяева не обидятся. У нас рабочий день ненормированный, просто неправильно это. На лестнице топтаться или в машину вернемся». «Вскрывай», — разрешил я. Посягать на собственность Куцапова было мне не впервой. Оперативник принес из автобуса какой-то прибор, вроде тестера, и, сняв с замка крышку, подключил к проводам 4 крокодильчика. Сканер засветился, считывая пустоту. Обманутый запор клацнул, и дверь открылась. Тихона бросили на пол. Главный присел рядом, а двое других разбежались, проверяя квартиру. «Порядок», — отрапортовали они. «Там покойник лежать должен». Запоздало предупредил я и прошел в дальнюю комнату. Кровать, на которой оставили Куцапова-старшего, была пуста. Но потрясло меня не это, а то, что покрывало оказалось девственно чистым. У постели для блаженства босых пяток растянулся коврик цвета ряженки, и на нем тоже не было ни одного пятнышка. Я закурил и, не найдя пепельницы, стал стряхивать сигарету в выпендрежный вазон у телевизора. Сейчас было самое время включить новости, но я не имел ни малейшего представления о том, как запустить этот ящик. Под экраном располагалось несколько кнопок, и я ткнул в самую левую. Телевизор ожил и показал какое-то ток-шоу. Студия, освещенная под интим незнакомой ведущей, и сотни постных рож, которые поочередно бубнили у микрофона. «Сделай громче», — попросил Тихон, поднимая голову от пола. «Я хочу послушать, как вашего начальника сейчас расчешут». «Смирно лежи», — прикрикнул главный, пнув его под ребра. «Что еще за гости?» — раздалось из прихожей. Группа мгновенно заняла огневые точки. Главный встал за дверью, а его напарники рассредоточились по комнатам. «Свои!» — объявил я и удивился, как это сегодня все у меня валится из рук. Колен сдуру мог выхватить пистолет, и его бы тут же застрелили. «Сюрприз для тебя имеется. Вон он, в шапке». «Замерз?» — оскалился Колен. «Сейчас согреем». Он был слегка пьян. «Ходил далеко?» — спросил я его на правах старшего товарища. «Да не очень. Так, договаривался кое с кем», — проговорил Колян, медленно обходя Тихона. «Ребят, выпить хотите?» — радушно предложил он и, сжав кулачище, потряс им высоко над головой. «Скоро вот вы где у меня будете все». «Колян, ты никак в президента намылился?» «Ха, президент! Да кому он нужен? Люди жрать должны каждый день. А жрать-то скоро станет нечего». Он задорно подмигнул, намекая на обстоятельства, известные только нам и Тихону. «Ферму, что ли, приобрел?» «Да нафига мне ферма? Навоз вилами ковырять». «Тушенка, Миш, из стратегического запаса. Почти миллион банок, целый склад под Вологдой. Купил вместе с ангаром. Давайте, ребята, отметим, а? Мне вдруг стало нестерпимо обидно. Я только что собирался убить друга. А Куцапов тем временем заботился о будущей выгоде. В стране начнется голод, и он неплохо на этом заработает. Я без труда догадался, кто же станет его первым помощником. Хороший бизнес, по 2 динара с каждой банки. «Колян уже в деле? Шустро!» — высказался Тихон и тут же получил новый тычок в ребра. «Он меня знает, что ли?» — опешил Куцапов. «Еще познакомитесь. Ты куда старшего перевез?» «Я?» «Его на месте нет». Колян, на ходу теряя ухмылку, рванулся к кровати. «Я к нему даже не прикасался, кто мог? Дверь была закрыта». До меня начало доходить. Вряд ли кому-нибудь понадобилось похищать труп, просто история опять чуть-чуть изменилась. Возможно, в новой версии Куцапова-старшего никто не убивал, и он сейчас мирно распевает в компании с конем и левшой. «Шанс?» — спросил Колян, подумав о том же. «Может быть». «Не переживай, еще встретитесь», — заверил его Тихон. «Где?» «Как все нормальные люди на том свете». «Хватит, слушать тошно», — неожиданно заявил главный. «Как будто в палату у Сербского попал. Больше никого не ждем?» Эта фраза меня насторожила, и одновременно с этим я заметил неуловимые движения его подчиненных. Они все еще находились в чрезвычайно удобных позициях как для обороны, так и для атаки. Профи. На людей Иван Иванович не поскупился. «А теперь оба легли. Туда же рядом с этим придурком. Живо!» На нас нацелились сразу 3 пистолета. Спецы стояли у вершин правильного треугольника и в любой момент могли открыть огонь без всякого риска ранить друг друга. «Ты кого притащил?» — Куцапов, мгновенно протрезвев, рванулся к столику. Он распахнул пиджак и даже успел взяться за удобную рукоятку, однако на этом его сопротивление закончилось. Одна единственная пуля, выпущенная из пистолета с глушителем, перебила ему позвоночник, и Колян тихо осел, роняя на себя ворох журналов. Отсутствие Куцапова на кровати объяснялось простой и страшной причиной. Человек не умирает дважды. Только сейчас я понял по-настоящему, что значит прерывать жизнь. Куцапов старший, а с ним и целый мир превратились в фантом. Никакой торговли тушенкой, никаких засад на иракских офицеров, никаких 25 лет. Все, что он сделал за вторую половину жизни, стало только вероятностью. И к реальности это уже не имело никакого отношения. Я улегся возле Тихона, и он снисходительно фыркнул. Открылась и закрылась дверь. В комнате появился кто-то еще. «Грязно», — неодобрительно сказал Фирсов. 5 минут и уже покойник. «Радист, ты опять отличился? Ведь покараю». «Вооружен», — коротко ответил невидимый с пола радист. «Кто он?» «Некто Куцапов», — подсказал новый голос. «Список 3, подробности уточняем». «Связи, связи», — нетерпеливо произнес Иван Иванович. «Снимите с рыжего намордник. Личность установили?» «Информации нет». «Уволю». «Работаем», — смиренно отозвался голос. «Этот хитрожопый пусть повернется». Мне врезали по почкам, и я автоматически перекатился на спину, повторения не хотелось. «Для начала объясни-ка ты, дружок, откуда взялся. Двойник твой, человек как человек, никуда не лезет. А ты что за птица?» «Иван Иванович, вы все не так поняли». Тихон улыбнулся, и из его разбитой губы снова потекла кровь. «Кто письмо написал?» «Вы написали». «Почерк проверьте». Это был мой первый и, к сожалению, последний аргумент. «Откуда сведения?» — настаивал Фирсов. «Это что, провокация?» «От вас». «Врешь, я не мог этого знать». «Как не мог? А разве там не про него?» «Что в письме?» «Я думал, ты сволочь», — сказал Тихон. «А ты дурак». Иван Иванович нахмурился и повернулся к Рыжему. «Почему он за тобой охотится, по твоему приказу?» «Вы, друзья мои, чего-то не уяснили», — скорбно проговорил полковник. «В спецкамере вы расколетесь насчет раз. Просто я даю вам возможность разойтись по-хорошему». «Иван Иванович», — спокойно отозвался Тихон, — «у тебя сейчас одна печаль, как бы самому туда не попасть. Войска в городе видел? Письмецо-то опоздало. Теперь тебя никакая синяя папочка не спасет. Фирсов задохнулся и несколько секунд подряд впустую открывал рот. У него в кармане тренькнул мобильный телефон, но он раздосадованно шваркнул трубкой о стену. Главный угадал приказ начальника с полувзгляда и звонко щелкнул предохранителем. Я судорожно сжал в ладонях оба дырокола. Аппараты, способные прокинуть мир, были бессильны против одной острой капли металла. То, от чего я ушел в четверг, случится в понедельник. Сегодня. У главного нет чемоданчика, но он обойдется и пистолетом. Как странно. Я сам лишил себя 3 дней жизни. «Недоумок ты поганый», — шепнул Тихон. По белоснежной поверхности потолка разбежались, быстро затухая ровные круги, и из центра этого волнения выпало что-то темное. Оно глухо стукнуло по ковровому покрытию и, подкатившись к Фирсову, замерло. Иван Иванович машинально поднял с пола предмет и, взвесив его в руке, зачарованно произнес: «Без чеки». В гробовой тишине стало слышно, о чем бурчит телевизор. «Мы прервали нашу программу, чтобы передать экстренное сообщение президента Российской Федерации», — сказали там. Потом был взрыв.